Глава 9. Темноход оказался совсем юношей, но Вика поняла это не сразу. Темные с пепельными прядями волосы были растрепаны, яркие серые глаза хмуро глядели из-под лобья, на шее виднелась метка, похожая на татуировку, а залегшая между бровями глубокая складка выдавала внутреннее напряжение. Из-за этого он выглядел старше своих лет. Только когда Вика присмотрелась к темноходу получше, она поняла, что ему вряд ли больше 16. «Фрея Грета?» — спросил темноход. «Неужели есть вести о моей дочери?» — воскликнула хозяйка конфитюрной, прижав руки к груди. «Вашу дочь зовут Анна Лиза, у нее зеленые глаза и все щеки в веснушках?» — уточнил юноша. «Да, да, это она! О, пожалуйста, не томите, что с ней?» «Ваша дочь передает вам большой привет. Она сейчас живет в Амалуне». «В Амалуне?» — ахнула хозяйка конфитюрной. «Но почему же ее там раньше не находили? Я ведь просила нескольких темноходов ее разыскать». «Линия раскола прошла прямо через город, и теперь части Амалуна раскиданы сразу на трех разных осколках», — пояснил юноша темноход. «Ваша дочь говорит, что очень скучает. В прошлом году она вышла замуж, и скоро у вас должен появиться внук или внучка». Фрея Грета закрыла лицо передником в горошек и тихо заплакала. «Она говорит, что у нее все хорошо, и единственное, чего ей не хватает для полного счастья, это возможности вас обнять», — невозмутимо продолжал юноша. То ли он давно привык к проявлению эмоций, то ли они просто его не трогали. «А еще она очень соскучилась по вашему персиковому варенью с грецким орехом и летним дождем в лесу». «А письмо она не передала?» — с робкой надеждой спросила хозяйка конфитюрной, отнимая передник от лица. «Нет, она не была уверена, что я сумею вас найти. Но теперь, когда вы обе точно знаете, где каждая из вас находится, можете смело передавать письма». «Огромное вам спасибо, молодой человек!» — воскликнула Фрея Грета. «Кстати, как вас зовут?» «Маркус». «Маркус, вы же еще побудете какое-то время, Вова. Я бы хотела написать дочке письмо и попросить вас зайти ко мне завтра, забрать его. Или я сама могу прийти, куда вам будет удобно». «Я зайду завтра утром», — коротко ответил Маркус и развернулся к выходу. «Подождите», — остановила его Фрея Грета. «Я могу вас как-то отблагодарить, угостить ужином, или давайте я вам заплачу». «Не стоит, не за что ему платить», перебил хозяйку низкий мужской голос с запахом недоверия и неодобрения, как тут же определила Вика. Тихо стоя в углу конфитюрной рядом с Лукасом, Вика разглядывала нового посетителя, высокого плотного мужчину в строгом черном костюме и белой рубашке, туго застегнутый воротник которой впивался в шею. Черные с легкой проседью волосы были густо напомажены, а тонкие черные усики казались нарисованными. «Он вам байки травит, а вы и рады кошельки раскрыть!» «Это не байки?» — возмутилась Фрея Грета. «Майстер-мэр, он принес мне весточку от дочки». «Но писем от нее, конечно же, не передал». «Нет, но...» «Вот так эти мошенники и наживаются на доверчивых людях вроде тебя, Грета», — важно поднял палец мэр. «Узнают парочку фактов о семье, а потом морочат голову, придумывая несуществующие послания от потерянных родственников. А что, умно, проверить ведь все равно никто не сможет». Стоящий у двери Маркус и не думал оправдываться. Сложив руки на груди, он спокойно смотрел на мэра Ова и молчал, всем своим видом демонстрируя равнодушие. «Но...» — Фрея Грета беспомощно переводила взгляд с темнохода на мэра. «Он знает, какое у моей Анны Лизы самое любимое варенье!» — тихо прошептала она. «Это всего лишь умелый шарлатан, вроде всяких гадалок и провидцев, которые пророчат дальнюю дорогу и счастливую встречу, а потом выманивают деньги». Мэр повернулся к темноходу и уставился на него тяжелым, холодным взглядом. «Что ты сделал с Тумарьем?» «Я?» — удивился Маркус. «Да, ты! Тумарье вышло из берегов и наползает на землю, а потом появляешься ты. Хочешь сказать, это совпадение?» «Конечно, совпадение. Я могу ходить через Тумарье, но управлять им я никак не могу». Мэр пожевал губами. Похоже, он не особо поверил словам темнохода, но доказательств обвинения у него не было. «Я, кажется, уже не раз говорил, чтобы ни ты, ни твои братья, Вова, не появлялись». Мэр решил зайти с другой стороны. «Нечего будоражить жителей нашего города». «Думаю, это все-таки им решать, хотят они нас видеть или нет», — усмехнулся темноход. «Повторяю еще раз, я запрещаю тебе появляться в городе», — произнес мэр, вбивая каждое слово, словно гвоздь. «Иначе что? Бросишь меня в тюрьму? Оштрафуешь? Что ты можешь мне сделать? Чем ты можешь испугать того, кто ходит по Тумарью?» Вика не раз слышала выражение «надулся, словно жаба», но никогда до конца не понимала, как это выглядит. Сейчас у нее появилась возможность это увидеть. Мэр побагровел, щеки раздулись и нависли над безжалостно душившим его воротничком. «Пошел вон отсюда!» — прошипел он дрожащим от ярости голосом. Маркус пожал плечами, словно показывая, что ему все равно, и вышел. Да ему и было все равно. Вика как-то чувствовала, что Маркус абсолютно свободен и ни к чему не привязан, словно ветер, который гуляет по городу и с равным интересом шелестит страницами газет, гоняет мусор по мостовой или сбрасывает салфетки со столиков уличных кафе. «Грета, Грета!» — укоризненно покачал головой мэр. «Взрослая умная женщина, а веришь таким небылицам!» Хозяйка конфитюрной вернулась к варенью на плите и сосредоточенно его помешивала, не поднимая глаз на мэра. Кажется, она была не согласна с его словами, но спорить не хотела. «А я пришел к тебе за баночкой твоего коронного, яблочного с корицей и вкусом вечера у горящего камина», — совсем другим тоном продолжал мэр. «Жена очень его любит». Фрея Грета по-прежнему молча подошла к полкам, сняла баночку с медово-желтым с темно-красными прожилками вареньем и поставила на прилавок. Мэр отсчитал монеты, забрал покупку. «Лукас!» — удивился он, только сейчас его заметив. «А ты что здесь делаешь?» «Мама послала за вареньем к чаю, то есть за конфитюром, конечно. Извините, Фрея Грета», — бойко отрапортовал Лукас. «На ужин она собирается испечь блины по новому рецепту. Обещает, что мы пальчики оближем. Блины будут тонкие и ажурные, словно кружевная салфетка. И говорит, что только они будут достойны того, чтобы намазать на них чудесный конфитюр Фреи Греты». Мальчишка продолжал тараторить без остановки, легко сочиняя все новые и новые подробности, чтобы удержать внимание мэра на себе. Не вышло. «А тебя, девочка, я что-то не припомню», — сказал мэр, глядя на Вику. «Мы живем в поселке у западной границы», — пробормотала Вика, используя уже опробованную легенду. «Мои родители — давние знакомые майстера Нилса». «Ах, этого!» — мэр махнул рукой, словно отгоняя невидимую муху. «Ребята, идите сюда», — позвала Фрея Грета. «Ваш конфитюр почти готов. Попробуйте». Вика и Лукас удивленно переглянулись. Они не просили никакого конфитюра, но, не сговариваясь, подошли к прилавку. Мэр еще помялся на пороге и вышел из магазинчика. Когда дверь за ним закрылась, Фрея Грета пробормотала: «Надутый индюк». Лукас прыснул со смеху. А хозяйка конфитюрной тем временем подбежала к двери, выглянула на улицу, а потом вернулась к прилавку. «Лукас, Вика, пожалуйста, догоните того темнохода и скажите ему, чтобы он зашел завтра утром и забрал у меня письмо. А если он не сможет, то спросите, где ему будет удобно встретиться. Сделаете?» «Конечно, Фрея Грета», — пообещал Лукас и, лукаво усмехнувшись, добавил. «Но с вас баночка конфитюра». Вика только покачала головой. Как в такой момент он вообще мог думать о варенье? Пусть даже и самом вкусном варенье на свете. «Ах ты, плут! Тебе только сладости подавай», — добродушно воскликнула хозяйка конфитюрной. «Сделай, что я прошу, и я в долгу не останусь». «Уже бежим!» — Лукас потянул Вику за руку к выходу. Выскочив на улицу, он стал озираться по сторонам. Куда бежать? В какую сторону ушел темноход? «Давай ты направо, я налево. Встречаемся через 10 минут на часовой площади», — скомандовал Лукас, и прежде чем Вика успела возразить, был таков. Девочка пожала плечами и пошла в противоположную сторону. Узкая тихая улочка была безлюдна. Мостовая, выложенная узорной желто-зеленой плиткой, блестела, словно ее недавно вымыли. На изящных маленьких балкончиках в солнечных лучах нежились петунии и настурции. Двери кафешек, магазинчиков и мастерских были закрыты, и ветер тихо покачивал висящие над ними вывески. Если бы не урны с неприятным темным туманом, в котором клубились глубокие огорчения и горькое недовольство, картина была бы идеальной. Из подворотни выбежала тощая черная кошка, села на мостовую, деловито облизала лапу и одним прыжком перескочила на другую сторону улицы. Вика замерла. Она не верила в приметы, но в другие миры она тоже не верила, однако живет она в Восьмирье. Кто его знает, может, тут приметы действуют? Хотя, возможно, тут они действуют совсем по-другому, и черная кошка — это, наоборот, к счастью. Отбросив сомнения, Вика пошла дальше. Если темноход ушел в этом же направлении, она должна скоро его нагнать. Вика увидела Маркуса, когда улочка сделала крутой поворот и вывела к скверу с 8 цветочными клумбами и 8 чугунными лавочками, стоящими вокруг небольшого фонтана. Темноход, глубоко задумавшись, сидел возле фонтана. Вике почему-то показалось, что его размышления пахнут жареными каштанами и легкой грустью. «Возможно, ему не так уж наплевать на то, что сказал мэр», — подумала она и решила не тревожить его сейчас, когда он занят своими мыслями. Чтобы скоротать время, Вика стала разглядывать вывески на зданиях, окружавших сквер. А там было на что посмотреть. Картинная галерея «8 лунных монет», табачный магазин «Листья заката» и пекарня «Спящая кошка». И Вика была готова поспорить, что в 8 лунных монетах картины нарисованы не просто обычными красками, а, например, с добавлением в них снов или слез. А сигары в «Листьях заката» наверняка набиты не только обычным табаком, а еще и дыханием дальних стран или какими-нибудь тропическими грезами. И только в «Спящей кошке», если судить по витрине, выпекали самые обычные булочки, кексы и хлеб. Хотя, вполне возможно, в тесто добавляли экзотические специи, типа вдохновения, умиротворения или неги. «Чего ждешь?» — вырвал Вику из фантазии голос Маркуса. «Я видел, как ты бежала за мной по пятам. Говори, чего тебе от меня надо?» «Здравствуйте, Маркус», — поздоровалась Вика, подходя к темноходу. В его позе и взгляде не осталось ничего от той легкой грусти, которую она почувствовала совсем недавно. «Меня зовут Вика, и мне нужна ваша помощь».